Глава 26. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ох, не зря русский народ придумал сию пословицу. Когда до прибытия отца остались сутки, у Юры внезапно сильно подскочила температура. Испуганная Вера моментально вызвала лечащего врача детей, профессора Марфу Ефимову. А та, быстро поставив диагноз, отправила ребенка в стационар. Скарлатина – инфекционное заболевание. А в доме имелся еще Петя. Поэтому старшего ребенка требовалось изолировать. В больнице Юра пролежал долго. Он заработал осложнения сначала на уши, а потом у мальчика заболели почки. К Пете встревоженный Владимир привел няню. Нина осталась на хозяйстве. Вера лежала вместе со старшим сыном. Отца в бокс не пускали. Взрослые тоже могут получить скарлатину, и протекает она у них очень тяжело. А Попов в свое время эту болезнь не перенес. Вот медики ему и запретили общение с мальчиком. Когда Юра, наконец, вернулся в отчий дом, Нина вздрогнула и перекрестилась. Мальчика было невозможно узнать. Он сильно похудел, вырос и был наголо обрит. Володя, обняв сына, ни на секунду не засомневался. Перед ним Миша. Все изменения во внешности и поведении сына отец списал на скарлатину. Потекла спокойная жизнь. Миша, чтобы не путаться, давайте звать теперь Юру этим именем, радовал успехами и папу, и маму. Было очевидно, что у мальчика хорошая голова, знания давались ему легко. К тому же ребенок моментально находил общий язык с любым человеком. Был артистичен, улыбчив, обаятелен. Понимаете теперь, почему в школе его любили педагоги? «Я был прав», — сказал один раз Попов жене. «Помнишь, объяснял тебе, что Миша вырастет и изменится в лучшую сторону? Многие талантливые люди в детстве выглядели буками. Теперь твое дело как матери — наметить наиболее правильное направление развития мальчика». Судьба Нины тоже сделала неожиданный поворот. Через год после описанных событий, осенью, вернувшись с дачи, Вера сказала своей преданной домработнице: «Вот что, Ниночка, Владимир Семенович очень хочет помочь тебе. Держи». «Что это?» — удивилась Нина, глядя на связку ключей. «Я не говорила заранее», — засмеялась хозяйка. «Боялась, вдруг не выйдет. Но Володя расстарался изо всех сил, целый год пороги в исполкоме оббивал и добился успеха. Но радуйся, дали тебе однушку. Прописывайся и становись москвичкой». Не успела Нина прийти в себя от радости, как Вера снова удивила домработницу. «Знаешь, — сказала она молодой женщине, — я ведь тебя очень люблю». «И я вас», — быстро ответила Нина. «Я хорошо понимаю, — продолжала Вера, — что заедаю твою жизнь». «Вот глупости, — подскочила Нина, — мне с вами очень хорошо». «Мне с тобой тоже», — кивнула Вера. «Но скажи на милость, какие у поломойки перспективы? С тряпкой бегать? Ступай учиться». «Вы меня выгоняете?» — испугалась Нина. «За что? Я не сделала ничего плохого». «Дурочка!» — усмехнулась Нина. «Я добра тебе желаю. Договорилась с Марфой Ефимовной. Она тебя в медицинское училище пристроит. Станешь специалистом, уважаемым человеком. Замуж выйдешь, детей родишь. Я тебя не брошу, помогу». Так и вышло. Нина пошла учиться. Жила она первое время по-прежнему у Поповых и помогала Вере. Потом Владимир Семенович подарил Нине крупную сумму денег и, нажав на какие-то рычаги, посодействовал, как тогда говорили, достать мебель. Ниночка переехала в свою квартиру, но по-прежнему продолжала прибегать к Вере. Затем общение стало не таким тесным, потому что бывшая домработница получила диплом и была устроена все тем же Поповым в очень престижное место, в поликлинику 4-го управления, где на учете состояла элита тогдашнего советского общества. Партийные функционеры всех мастей, и приближенные к ним вассалы, вроде писателей, актеров, художников, ученых. Зарплата была отличной, квартира радовала глаз новой мебелью, да еще Ниночка нашла себе мужа, очень симпатичного, не пьющего Валеру, мастера по всяким медицинским приборам. Вскоре у пары родилась дочь. Появились и друзья. В частности, Ниночка начала тесно общаться со своей соседкой Анной Сергеевной Лапиной. Очень скоро обе женщины стали не разлей вода. Дни рождения и другие праздники справляли вместе. Один раз Нина, спохватившись, сообразила, что целый месяц не заглядывала к Поповой. И, испытывая глубокое чувство стыда, понеслась к Вере. Когда Нина оказалась на хорошо знакомой кухне, стыд стал еще сильнее. Похоже, в квартире давно не убирали. Оглядев беспорядок, Нина, несмотря на сопротивление Веры, схватила швабру и быстро привела апартаменты в надлежащий вид. «Приболела я слегка», — стала оправдываться бывшая хозяйка. «Сил на уборку не хватает. Надо, наверное, нанять кого-то. Допускать посторонних в дом не хочется. Единственный человек, с которым я могла вместе жить, как с родной, это ты. Но видишь, как получилось». Только тут вдруг Нина поняла, отчего Владимир Семенович решил заняться ее квартирным вопросом. Вера сподвигла мужа на это. Она постаралась избавиться от свидетельницы обмена детей. Устроила Нину сначала в училище, а потом на хорошую работу. На первый взгляд поведение хозяйки объяснялось желанием отблагодарить верную служанку. Но если задуматься над ситуацией, то становилось понятно. Вера просто красиво избавилась от Нины. Посмотрев на произошедшее с этой стороны, Нина сначала расстроилась, но потом решила, что ей в голову пришла дурь, и по-прежнему продолжала приходить к Вере. Только, увы, встречи их делались все реже и реже. Но ведь дружба не зависит от того, как часто вы видитесь с приятелем. Можно общаться с человеком ежеминутно и не испытывать к нему ни малейшей привязанности. А можно приходить лишь на день рождения и ощущать глубокую радость от сознания того, что имеешь близкого друга. Бежали годы, Нина сделала карьеру, стала старшей медсестрой. Жила она по-прежнему в той самой однокомнатной квартире, так и не накопив средств на более просторное жилье. У Веры дела шли не очень хорошо. Младший сын Пети получился не слишком удачным. Нина не была полностью в курсе дела, но знала, что он, став подростком, повел себя отвратительно, грубил родителям, не желал учиться, начал заниматься таким стыдным делом, как спекуляция, и в конце концов ушел из дома в неизвестном направлении. Миша, Нина всегда даже про себя называла мальчика этим именем, вроде, слава богу, вырос хорошим человеком. Хоть один ребенок радовал мать. Долгое время Нина пребывала в этом убеждении, но потом иллюзии рассыпались в пух и прах. О настоящем Мише Вера никогда не упоминала, словно его и не было на этом свете. Потом умер Владимир, внезапно, прямо на работе. После его кончины Вера осталась без места. То ли ее уволили, то ли она сама ушла. Нина не знала. Она и до этого-то не понимала, чем занимается хозяйка. Вроде целыми днями сидит дома с детьми, а зарплату получает. Всегда открытая, даже болтливая. Вера никогда не упоминала о своей службе. Еще не будучи дряхлой старушкой, Вера сильно заболела. У нее оказалось какое-то редкое заболевание крови, диагностировать которое на ранней стадии медицина не умеет. Кстати, за несколько лет до смерти Вера страдала от возникающих изредка фурункулов. И только когда не смогла ходить, врачи сообразили, что гнойники и были симптомом смертельной болезни. Прозрение, увы, пришло слишком поздно. Веру, конечно, положили в больницу, а Нина стала преданно ухаживать за хозяйкой. Ее немного смущало, что Миша не навещает Веру, но в конце концов юноша вполне вероятно приходил к маме вечером после учебы, когда Ниночка уже уходила домой. Вот поэтому они и не встречались. Несмотря на старания медиков и верной Ниночки, Самочувствие Веры делалось все хуже и хуже, и опытной медсестре стало понятно – конец близок. 23 августа Нина, как всегда, к 9 утра прикатила в клинику, надела халат, домашнюю обувь, подошла к палате, толкнула дверь и вздрогнула. У открытого настежь окна спиной ко входу стояла полная женщина. Веры не было, койка оказалась пуста. Бугристый матрас и скомканная подушка, лишенная постельного белья, без слов сказали опытной медсестре, что произошло в этой палате ночью. Внезапно женщина повернулась, и Нина узнала детского врача Марфу Ефимовну. «Чуть-чуть она тебя не дождалась», — глухо сказала педиатр. «Уходила в полном сознании, велела передать «спасибо, помоги Мишеньке». «Кому?» — пробормотала Нина, сглатывая слезы. Марфа посмотрела на медсестру. «Сыну Веры, тому Мише, который жил с ней. Ты понимаешь, о ком речь?» «Ну да», — кивнула Нина, — «конечно. Один у нее остался Миша. Петя-то неизвестно где». Марфа отошла от подоконника. «Вот что сказала она. Здесь рядом кафе есть. Пошли выпьем чаю». «Вера, правда, уверяла меня, будто никто, кроме нас, не в курсе дела, что ты дурочка, которую обвести вокруг пальца, словно чихнуть. Только, думается, она меня обманула, и ты ей помогала. Ведь так?» Нина кивнула. «Чего уж там», — со вздохом сказала она. «Теперь все покойники. И Владимир Семенович, и Верочка. Значит, вы тоже про обмен знали?» Марфа горько усмехнулась. «Я главное лицо всей затеи. Не только Юру тогда из клиники добывала, но и долгие годы слежу за ним. Корректирую его поведение. Уж сколько раз жалела, что в ту историю влезла. До сих пор ругаю себя за совершенную глупость и проявленную слабость. Но сейчас такое положение сложилось, что нам с тобой самим придется кашу расхлебывать. Ладно, пошли. Не здесь же разговаривать». Усевшись за столик, Марфа внезапно спросила. «Вроде у тебя дочь есть». «Да», — ответила Нина, не понимая, куда клонит педиатр. «Вот замуж ее выдала». «Досадно», — цокнула языком Марфа. «Чего так поторопилась? У нас Миша в женихах. Квартира большая, сама знаешь. Мальчик из хорошей семьи». Нина вздрогнула. Меньше всего ей хотелось видеть в зятьях старшего сына Поповых. Но вслух она правды не сказала, а воскликнула. «Разве ж теперь молодые родители слушают?» Дочь закричала. «Люблю его, жить без Коли не могу. Вот и сыграли свадьбу. Прямо ребенком замуж бросилась». Марфа побарабанила пальцами по столу. «Значит так, Мишу надо срочно женить». «Почему?» – удивилась Нина. «По медицинским показаниям», – загадочно ответила Ефимова. «Это какие же болячки штампом в паспорте лечатся?» – не успокаивалась Нина, мысленно радуясь, что ее девочка уже пристроена. «Вон что придумала Марфа. Решила, что доченька Нины должна послужить таблеткой, неизвестно от какой инфекции, подхваченной Мишей». «Долго разъяснять», — протянула Ефимова. «Да и не сумею я правильно растолковать суть дела. Только тебе все равно придется мне помочь. Мишу надо срочно, буквально завтра, женить на приличной девушке, желательно без сексуального опыта. Вокруг меня подобных молодок нет. Честно говоря, я рассчитывала на твою дочь, но видишь, как получилось. Может, побеседуешь с девочкой? Пусть кого-то из подружек порекомендует. Только надо соблюсти несколько условий. Первое – кандидатка в супруги должна быть девственницей. Второе – огромное значение имеет семья. Мише не нужна девица из социальных низов, ковыряющая в носу вилкой и любящая приложиться к бутылке. С другой стороны, особо из богатой семьи, с мамой и папой, которые станут опекать чадушка, и после венца, объясняя ее мужу, кто в доме хозяин, тоже начисто отпадает». Мише требуется самый простой вариант. Милая, не слишком обремененная размышлениями девица, с родителями, которые не особо пекутся о дочери и считают. Сдали девочку мужу, и слава богу, пусть теперь он о ней заботится. А они могут спокойно заниматься собой. Но при этом невесте надлежит быть тихой, скромной, не скандальной, ни алкоголичкой, ни занудой, ни матершинницей. Мишина жена должна уметь прощать чужие ошибки, уважать мужа и всегда ему подчиняться. Хорошо и экономно вести хозяйство, не требовать суперзаработков, не устраивать скандалов на тему «хочу шуб и бриллиантов», не ревновать, принимать супруга таким, каков он есть, поменьше болтать, не заводить подруг и не рожать детей, потому что Миша категорически настроен против них и не желает никогда обзаводиться собственными. Нина уставилась на Марфу. «Вы это всерьез?» Врач кивнула. «Конечно». Медсестра улыбнулась. «Предположим, что такая девушка отыщется. Как же заставить ее полюбить парня?» Марфа хмыкнула. «Миша способен вскружить голову любой. К тому же он жених с квартирой, отличной жилплощадью в центре. В наше время это большой капитал». «Ладно», — согласилась Нина, — «пусть так. Но почему Миша сам не найдет себе девушку?» «Ему все неподходящие встречаются», — сухо сказала Марфа. «Не те, неправильные. Тянет его на совсем иной тип, чем тот, который ему нужен». «А если так, то на найденный мною алмаз и не взглянет», — вздохнула Нина. «У тебя есть кандидатура?» — напряглась Марфа. Нине оставалось лишь удивляться проницательности Марфы, та мгновенно чувствовала собеседника. «Не поверите», — ответила медсестра, — «но у моей соседки и подруги Ани именно такая дочка Василиса. Анечка после кончины супруга ударилась в религию. Посты соблюдает истово, лоб перед иконами расшибает и страшно сердится на Васю за то, что та не желает идти в монастырь, чтобы замаливать какие-то семейные грехи. С дочерью у нее отношения натянутые, живут они вместе, потому что Василисе некуда деваться. А Аня квартиру разменивать не хочет, дочери жить отдельно не позволяет. Никаких кавалеров у Васи нет, она, несмотря ни на что, очень любит мать. Но монашкой становиться отказалась». «Прекрасный вариант!» — радостно воскликнула Марфа. «Ты можешь их познакомить?» «Легко, только...» «Что?» «Василиса не понравится Мише». «Отчего ты пришла к такому выводу?» — сердито поинтересовалась Марфа. «Она не слишком красивая», — стала загибать пальцы Нина. «Косметикой не пользуется, одевается плохо. У Ани денег немного. Вася тоже мало зарабатывает. Ничего в ней яркого, запоминающегося нет». «Такая стопроцентно нам подходит», — перебила педиатр медсестру. «Миша ей мгновенно понравится, я абсолютно уверена в этом». «Может, и верно», — кивнула Нина. «За Васей никто отродясь не ухаживал, а ей хочется любви. Она мигом на крючок попадется. Только Миша на нее даже не взглянет, на кой ему серая мышь. Вокруг столько ярких бабочек». «Нет», — отрезала Марфа. «Вы ошибаетесь?» «Нет. Зря только свидание устроим. Я велю Михаилу, и дело с концом», — рявкнула врач. «Он вас и не послушается», — не выдержав, засмеялась Нина. «Пошлет на три известные буквы. Скажет: вали, тетя, не мешайся под ногами. Сам себе жену найду, коли понадобится». Глаза Марфы превратились в узкие щелочки. Губы сжались в нитку, ноздри тонкого носа заходили ходуном. «Это ты ничего не знаешь», — буркнула она. «Миша без меня жить не может. Я ему больше, чем мать. Его стоп-барьер, поводырь и провожатый. Если на него накатывать начинает, кому он несется? Ясное дело, ко мне. Как я ему скажу, так и будет. Завтра же их познакомим». «Но веру хранить надо», — попыталась образумить Марфу Нина. «Кто же свадьбы у гроба устраивает? Надо хоть полгода ради приличия подождать». Марфа стукнула кулаком по столу. «Молчи! Вера Узная она, как обстоит дело, сама бы заявила. «Девочки, закопайте меня по-тихому и живо Мишу в ЗАГС тащите. Ты, дурочка, не в курсе дела, а я-то хорошо знаю проблему». Глава 27. «И вы свели Мишу с Василисой», — воскликнула я. Нина мрачно кивнула. «Ага, вот теперь сна она лишилась. Устроила девке судьбу. Говорить страшно. Такую жизнь и врагу не пожелаешь». «Миша оказался таким отвратительным супругом?» — спросила я. Нина махнула рукой. «Сначала-то все очень хорошо шло. Он сумел даже Анне понравиться. Я только удивлялась. Эки актер. И очень умный. Правильное слово в нужный момент сказал. И Аня совсем другие песни запела. Дескать, Господь велел плодиться, никакого греха тут нет. Молиться можно и дома. Одним словом, сыграли они свадьбу. После бракосочетания Вася переехала к мужу, и Нина перестала с ней общаться. Кстати, Миша никогда не звонил Нине, которая с малолетства воспитывала его. Не поздравлял с праздниками, просто вычеркнул ее из своей жизни. Ну, а потом начался кавардак. Василиса стала приезжать к матери, и пару раз Нина сталкивалась с ней у лифта. «Здрасте», — буркала Вася, низко опустив голову. «Как живешь, деточка?» — восклицала Нина. «Отлично», — отвечала соседка, и ужом проскальзывала в свою квартиру, не поднимая лица. Потом вдруг Аня заявилась к Нине. Последняя подумала, что соседке понадобились соль, сахар или луковица. Уж больно неурочным был час визита, 11 утра. В такое время женщины хлопочут по хозяйству, а Аня вообще до обеда толклась в церкви. Не успела Нина открыть дверь, как соседка с порога налетела на нее с криком. Ошарашенная медсестра попятилась. Обычно Аня вела себя степенно, разговаривала тихо, нарочито демонстрируя свою набожность. А тут такой взрыв эмоций и вопль. Правда, спустя некоторое время Анна слегка успокоилась и выложила Нине свои беды. А оказывается, Миша издевался над женой как мог. Он не работал, денег ей не давал. Наоборот, требовал, чтобы супруга добывала рубли. Еще он считал, что в семье все должно распределяться по справедливости. Ему права, Васе обязанности. Бедная женщина, не особо избалованная мамой, выросшая буквально в ежовых рукавицах и не имевшая подруг, не выдержала и пожаловалась Анне. «Михаил может по 2-3 дня домой не являться, а потом придет, ударит меня, заберет деньги на хозяйство и снова исчезнет». Анна не хотела верить дочери, зять казался ей милым человеком. Поэтому она просто ответила: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Небось, споришь много? А что в Писании сказано? Жена, да убоится мужа своего. Бьет, значит, любит». Анне и в голову не приходило, что семейная жизнь дочери течет не так, как надо. Василиса ходила с синяками и кровоподтеками, а один раз приехала к матери с выбитым зубом. Любая другая женщина мигом бы вызвала зятя на разговор и попыталась приструнить его. Но Анна Сергеевна смотрела на мир сквозь кривые стекла религиозного фанатизма и поэтому помогать Васе не стала. К Нине прибежать ее подвигло категоричное заявление Василисы. «Все, больше к мужу не вернусь, остаюсь дома». Анна считала подобное заявление грехом. Супруги обязаны делить один кров, как Господь велел. Но Вася, мягкая, тихая, податливая, словно с цепи сорвалась. Время, проведенное с Мишей, не лучшим образом сказалось на характере молодой женщины. В ней появилась жестокость, образно говоря, мямля Василиса научилась кусаться, причем моментами очень и очень больно. Сейчас, например, она заявила матери: «Я прописана в этой квартире с детства, ты не имеешь никакого права меня выгонять». «И что мне теперь делать?» — кричала Аня. «Твое писание велит не только почитать родителей, но и любить своих детей», — напомнила Нина. Аня осеклась. «Да», — пробормотала она, — «верно». После этого разговора Анна Сергеевна стала изредка жаловаться Нине на Васю. Бедная медсестра только вздыхала, чувствуя себя виноватой. Ведь это она свела Василису с Михаилом. Хотела как лучше, и что получилось? Спустя некоторое время Вася окончательно разбежалась с Мишей и вернулась к матери. Нина не знала, оформила пара развод или так разъехалась, просто разорвав отношения. Ну а затем Вася погибла. Вот после того страшного дня, когда Васю, упавшую на асфальт, увезли в морг, Нину просто съела совесть. Аня сильно заболела, переживала не столько из-за безвременной кончины дочери, сколько из-за того, что та, совершив грех, станет гореть в аду. Нина преданно ухаживала за соседкой, таскала ей продукты, делала уколы и не ждала за свою доброту никакой награды. Но внезапно Аня, еще сохранившая в то время какой-то разум, предложила: «Вот что, подруга, давай обменяемся жилплощадью. Я поеду в твою квартирку, а ты в мою». Нина, ютящаяся с семьей дочери в однокомнатной конуре, сначала пришла в восторг. Она поняла, что зять, мечтающий о втором ребенке, будет счастлив. Но через секунду, осознав все до конца, Нина воскликнула: «Что ты? Разве мы можем принять такой подарок?» Аня грустно улыбнулась: «Худо мне совсем, забываю все. Вон, вчера спать легла и газ не закрыла. Сняла кастрюлю, а огонь не загасила. Хорошо, пожара не случилось. А сегодня в булочную пошла, купила батон. На улицу выползла и стою, хлопаю глазами. Куда идти? Налево, направо или прямо? Потом припомнила дорогу. Но ведь нехорошо-то как. Да и трудно мне одной. Стирать тяжело, приготовить суп не в моготу. Живу в одной комнате, две другие пылью забились. Давай оформим обмен, а ты за это меня на свое обеспечение возьмешь. Кормить, поить, лечить станешь». «Боязно мне», — призналась Нина. Аня вдруг улыбнулась: «Понимаю, не ровен час умру скоро, а соседи шептаться начнут». «Ну, вроде того», — откровенно ответила медсестра. «Сосвету ведь живут, в особенности Катька, домоуправ. Ко всем носом лезет. В любую ситуацию войдет и подноготную вызнает». Анна Сергеевна кивнула. «Я долго думала о том же и теперь знаю, как умные люди поступают. Мы-то с тобой сколько лет дружим?» Нина пожала плечами. «Очень долго». «Верно, друг другу доверяем. Но бывает, что одинокий человек находит себе, скажем так, опекуна, отписывает ему жилплощадь и получает пожизненную заботу. Так вот, есть фирма, приглядывающая, как опекун выполняет свои обязанности. Присылает внезапно проверяющего, а тот и в холодильник заглянет, и в ванную, да и старушку осмотрит, чтобы синяков на ней не оказалось. Потом отчет в трех экземплярах составляет. Один в фирме хранится, второй у опекуна, а третий в ЖЭК сдается. Стоит услуга недорого, мы ее оплатить сумеем. Зато после моей смерти вас никто и словом не упрекнет, и милиция беспокоить не станет. Всем хорошо будет. Вы комнаты получите, я заботу. А иначе отойдет моя жилплощадь Михаилу». «Кому?» – подскочила Нина. «Вася с ним развод не оформила», – мрачно сказала Анна Сергеевна. «И он наследник всего, что я имею. Других родственников-то у меня нет. Я просто дар речи теряю, когда представляю, как он эту квартиру продаст, денежки большие получит и будет жить на них счастливо». Нина вздохнула и согласилась. Соседки-подруги оформили сначала обмен, а потом обратились в фирму, надзирающую за опекунами. Переезд, правда, пока не осуществили. Сначала дочь и зять Нины решили съездить в санаторий, а уж потом с новыми силами приняться за муторное, но очень радостное дело – перетаскивание скарба и мебели из одной квартиры в другую. «Вы знаете, где живет сейчас Миша?» – в нетерпении воскликнула я. Нина пожала плечами. «Очень долго его не видела. Скорее всего, в родительской квартире. Он ее сдал, а сам съехал. Можете предположить, куда?» Нина наморщила нос. «Понятия не имею. Не общалась с ним совсем, Последний раз и не помню, когда встречались. Я ощутила полнейшую безнадежность. Ну вот, опять облом. Внезапно в голове молнией мелькнула мысль, я встряхнулась и сказала: «Телефон Марфы Ефимовой вы знаете? Она мне его давала. Если подождешь, пороюсь по старым записным книжкам», — ответила Нина. Я кивнула. Хозяйка ушла в комнату. Я стала медленно оглядывать крохотную кухоньку. Каждый миллиметр пространства тут был использован для дела. Некоторые шкафчики имели такую странную, причудливо изогнутую форму, что становилось понятно, их специально смастерили, чтобы использовать угол или выемку. Сейчас-то мы с Томочкой живем в большой квартире, но долгие годы провели в крошечной двушке. И я очень хорошо помню, в какую головную боль превращались самые элементарные проблемы. Но, допустим, где хранить грязное белье? Сразу запихивать в стиральную машину? Тогда возникает следующий вопрос: а где разместить прачку? Ванная у нас походила на щель, там даже не нашлось места для раковины. А на крошечной кухне едва встали шкафчики для кастрюль и посуды. Куда сложить зимние вещи, тяжелое пальто и сапоги на меху? А запас туалетной бумаги, стирального порошка и прочей хозяйственной ерунды? Однако все вышеперечисленные проблемы меркли перед одной, совершенно неразрешимой. У нормальных людей, как правило, имеются пылесос, швабра и ведро с тряпкой. Их куда пристроить? В крохотуличной прихожей висела на крючках одежда и стояла обувь. Ванную и кухню я уже описала. В туалет еле-еле вместился унитаз. Садясь на него, вы упирались лбом в дверь. Коридор отсутствовал, а держать поломойные инструменты в комнатах совсем не хотелось. И если смириться с отсутствием гладильной доски я еще могла, то лишиться пылесоса была не готова. Даже самый крохотный балкончик мог решить задачу. Но у нас не было ничего подобного. Поэтому пылесос стоял за занавеской в большой комнате, ведро под столом в кухне, а швабра лежала у меня под кроватью. От всей души желаю людям, решившим, что их соотечественникам хватает для полного счастья жилья размером со спичечный коробок, самим переселиться в подобные хибары без права переезда оттуда. Только отчего-то мне кажется, что те, кто поселил москвичей в хрущобы, сами не находились в них и часа, потому что имели просторные квартиры или дома. «Нашла», — сказала Нина, входя на кухню. «Хотя и не знаю, там она сейчас или нет. Может, уж и умерла». Я вздохнула. Довольно большое количество женщин доживает до преклонного возраста. Господи, сделай так, чтобы Марфа еще ходила по земле. Ведь многие участники тех давних событий здравствуют и поныне. Я позвонила по полученному от Нины номеру, едва успев выйти во двор. «Алло», — ответил звонкий голос. «Позовите, пожалуйста, Ефимову». «Это я», — радостно сообщил ребенок. «Мне нужна Марфа». «Бабушки нет». «Она жива?» — задала я абсолютно бестактный вопрос. «Ага». «А когда дома будет?» «Не знаю. Спросите у мамы». «Позови ее. Сделай одолжение». «Мамочка на работе. Скоро приедет», — сказала девочка и швырнула трубку. Я посмотрела на бумажку, где Нина крупными, аккуратными буквами написала еще и адрес. «Если телефон правильный, значит, Марфа, слава богу, жива и вполне деятельна. Стрелки часов сообщают, что пришел вечер, а бабуся где-то носится. Вполне вероятно, что она до сих пор работает. Хороший детский врач, как коньяк, от возраста делается еще лучше, если, конечно, не впадает в маразм и не начинает путать перелом ноги со свинкой». Еще раз посмотрев на часы, я решила ехать к Марфе. Учитывая вечерние пробки, на дорогу понадобится довольно много времени. Оглядевшись по сторонам, я не нашла своей машины. И только тогда вспомнила, что временно лишилась верной лошадки. Ее отобрал муж, разбивший свою иномарку. Самое странное, что я не ощутила никакого прилива злости. просто вздохнула и побрела к остановке автобуса. Значит, придется катить на общественном транспорте. Впрочем, во всем плохом есть и свое хорошее. За рулем, например, не почитаешь книгу, да и пробки противная вещь. Тащишься черепашьим шагом, задыхаешься от смога. Сейчас же я выберу на лотке что-нибудь интересное, например, новую Путинову. Татьяна оказалась таким милым человеком, что теперь я с особой радостью стану глотать ее детективы. Но у Афени не оказалось ничего достойного. «Где новая Путинова?» – налетела я на него. «Я очень хорошо знаю, что ее книга вчера появилась». «Вот вчера бы и покупала», – зевнул торговец, – «коли такая умная. Разве ж Путинова станет лежать? Раскупили всю». «А Полякова?» «Нету. Давай Маринину». Лоточник вздохнул. «Ну ты даешь. Закрываться мне скоро. Народ все расхватал. Охота людям вечерок со смаком скоротать. Завтра затарюсь». «И что же мне почитать?» – растерянно спросила я. «Все вышедшее ранее любимых авторов я уже по два раза изучила. Может, Смолякова есть?» Парень засмеялся. «Ее вообще под корень смели. Сериал по СТС идет. Честно говоря, они смоляковские книги Малец переделали. У Милады круче было. Она тут интервью давала, ну и сказанула. Фильм замечательный, актеры супер, но это вариант на тему моих детективов. Я интереснее написала». Вот народ и ринулся, так сказать, первоисточник хватать. «Хочешь, возьми вот эту». Я повертела в руках серо-зеленое издание. «О чем книжка?» Торговец прищурил хитрые глаза. «Говорят, интересно. Мужчина по имени Андрей Браскуткин описал страдания женщины, умирающей от рака в клинике. Философская вещь. У меня до нее руки не дошли». «Да ты полистай!» Я покосилась на ценник, приклеенный к обложке. 250 рублей. Очень дорого, но, наверное, это великое произведение. Нельзя же читать одни детективы. Следует порой и о душе позаботиться. Я раскрыла роскошно изданный том. Глаза побежали по строчкам. Буквы на фоне дорогой снежно-белой бумаги казались особенно яркими. Окутанная черным сумраком Ольга, опершись на подоконник, смотрела в окно. За спиной маялась от боли умирающая соседка. Ее хрипло-натужное дыхание со свистом рассекало воздух. Изредка Надя издавала протяжный стон. Когда он перешел в крик, Ольга вышла в коридор и попросила сестру: «Уколите ей обезболивающее». «Больше нельзя», – последовал быстрый ответ. «Иначе почки сядут». Ольга опустилась в кресло. «Почки. Да нужны ли они женщине, которая не проживет и недели? Смерть уже ходит кругами у палаты. Она не сегодня-завтра заберет Надю, а потом и Веру из седьмой, и Катю из пятой, и ее, Олю. Всех скосит, все умрут. Впрочем, через 100 лет на земле не останется никого, ни больных, ни этой здоровой и от этого равнодушной к чужим страданиям медсестрички. Все уйдут. А зачем приходили? К чему мы на этой земле? Кто назначил нам срок жизни? Как страшно умирать! За что это ей, Оля? Все останутся, а она должна уйти, рано так и не пожив. Впрочем, скончаться суждено всем, и от этой мысли делается легче. Я отшвырнула книгу. «Спасибо. Замечательное произведение с оригинальной мыслью о том, что человечество смертно. Дайте мне лучше вон тот глянцевый журнал, желательно самый глупый, где речь идет только о косметике и тряпках. В моей жизни и так полно стрессов и всяких неприятностей. И вообще, может, я, конечно, дура, но мне совершенно не хочется загодя готовиться к неминуемой кончине. Немного приятнее думать о грядущем бессмертии». Глава 28. Дверь квартиры Марфы открыла женщина лет 40. Под глазами у нее чернели круги, а кожа была нездорового бледного цвета. «Ну что еще?» – безнадежно спросила она. «Моя машина теперь на платной автостоянке. Если кто опять вход в вашу фирму загородил...» «Да нет, мне нужна Ефимова», – заулыбалась я. «Слушаю», – по-прежнему мрачно буркнула дама. «Вы, наверное, не Марфа», – осторожно продолжила я. «Конечно. Наука далеко шагнула вперед. Пластические хирурги здорово набили руки на чужих мордах. Но навряд ли пожилая дама выглядит в два раза моложе своего паспортного возраста». «Я не она», – рявкнула женщина. «Конечно, конечно, но мне очень надо поговорить с вашей мамой». Ефимова усмехнулась. «Вот и езжайте в Екатеринбург». «Зачем?» – удивилась я. «Она там живет». «Марфа уехала из Москвы», – испугалась я. «При чем тут Марфа?» – обозлилась баба. «Но вы сами сказали, что мама в Екатеринбурге». «Мама, да», – кивнула Ефимова. «Только Марфа – моя свекровь». Я продолжала натужно улыбаться. «Встречаются вот такие противные тетки, ни слова в простоте не скажут. Вроде ничего обидного она мне не сделала, а поиздевалась от души. Но почему бы спокойно не ответить? Сейчас позову свекровь». «Так нет, устроила целое представление». «Можно поговорить с Марфой?» – спросила я. «Беседуйте», – последовал равнодушный ответ. «Позовите ее, пожалуйста». Я старалась не замечать хамство бабенки. «Не могу», – с вызовом сообщила та. «Ее нету дома?» «Именно». «А когда она придет?» «Надеюсь, не скоро». Услыхав последнюю фразу, я растерялась и брякнула. «Ну, почему вы так говорите о свекрови?» Тетка оперлась о косяк. «Тебе бы такую жабу домой!» «Все ей не так. Зудела целыми днями, пилила. Ни мне, ни внучке жить не давала. До того всех занудством допекла, что сын ей так и заявил: „Мама, выбирай. Либо ты затыкаешься, либо мы разъезжаемся“. Знаете, что она выкинула?» «Нет», — ответила я. Женщина хрипло рассмеялась. «Дура она и есть дура. Небось, решила нас проучить. Мы на выходные на дачу уехали. Вернулись в воскресенье вечером, на столе записка. „Прощайте, я отправилась навсегда жить в Гопаково. Выгнали мать вон, не надейтесь, что вернусь. Вот цирк, нам же лучше. У Ленки теперь своя комната есть“». «Гопаково», — растерянно повторила я. «Вроде слышала от кого-то про это местечко. Где же оно?» «А у Звенигорода», — объяснила тетка. «Там психушка». «Марфа в сумасшедшем доме», — ужаснулась я. Хозяйка захихикала. «Самое место для Марфуты». «Нет, там еще есть дом престарелых. В нем она и живет. Вот змея. Муж-то мой совестью мучиться начал и к мамаше рванул. Печенье накупил, конфет, соку и всякого вкусного. Решил перед жабой повиниться. Во, я испугалась. А ну, как он ее назад привезет, будет беда. Только зря я тряслась. Марфа к нему не вышла. Передачу вернула со словами: „Нет у меня сына“. Муж сначала расстроился ужасно, даже плакал. А потом махнул рукой и заявил: „Не хочет мириться и не надо. Пусть в одиночестве умирает“. Женщина на секунду захлопнула рот, а потом быстро спросила: „И зачем тебе Марфа?“ „Просто поговорить“. „Ну и езжай в Гопаково“. „Адрес дома престарелых не подскажете?“ „Не знаю и знать не хочу“, заявила дама и попыталась закрыть дверь. Я вцепилась в створку. „Послушайте, я хорошо понимаю, что ваши отношения со свекровью не сложились. Такое случается часто. Но ведь я вам не сделала ничего плохого“. „Ну и что?“ — равнодушно спросила женщина. „Мне очень надо найти Марфу“. „Ищи. Подскажите ее адрес“. „Сказала уже, Гопаково“. „А улица, номер дома?“ „Понятия не имею“. „Может, у мужа спросите?“ «Да пошла ты!» – буркнула баба и с грохотом захлопнула дверь перед моим носом. Я пошла по лестнице вниз, забыв воспользоваться лифтом. «Ну что ж, завтра поеду в это неведомое Гопаково, наверное, в местечке один приют для престарелых». Дома весь народ собрался в кухне-столовой. Эти два помещения у нас объединены в одном. «Привет!» – обрадовалась Томочка. «Ужинать будешь?» Я кивнула и упала на стул. Ноги словно налились свинцом. Быстро же человек привыкает к хорошему. Еще недавно я носилась по городу на своих двоих, не ощущая усталости. «Что с машиной?» – спросила я у Олега, надеясь услышать, что его иномарка уже в полном порядке. «Чинят», – ответил муж. Я пригорюнилась. «Значит, нечего рассчитывать, что поеду в неведомое Гопаково на личных колесах. Придется переть на электричке, а потом на автобусе или маршрутном такси. Сильно сомневаюсь, что интернат, где доживают свой век никому не нужные старики, находится прямо на привокзальной площади. Да и само село Гопаково, небось, расположено вдали от железной дороги и большого шоссе». «Завтра в 10 обещали отдать», — продолжил Олег. «Так я могу утром взять свою машину?» «Нет». «Но почему?» «А я на чем в сервис покачу?» «Ну, на метро. И потом, если ты отправишься на моей тачке, то как ее назад доставить? Ты же уедешь на своей иномарке». «И что теперь?» – набычился Олег. «Моя машина останется в сервисе. Кто ее к дому пригонит?» «Ты? Я? Ну да. Сядешь на метро и...» У меня потемнело в глазах. «Как тебе не стыдно?» Олег швырнул вилку на стол. «Опять? Опять? Только не начинай скандал. Иногда мне хочется оказаться в таком месте, где я еще ни разу не бывал, и заняться тем, чем никогда не занимался. Уехать бы далеко-далеко и не слышать твоих воплей». Томочка сидела, опустив голову. Семен, крякнув, встал и пробормотал. «Совсем забыл. Мне ж надо позвонить». Быстро вышел из столовой. Я пыталась справиться с некстати подступившими слезами. Олег же, ничего не замечая вокруг, продолжал громко вещать, как ему надоело все вокруг. «В принципе, — вдруг сказала Кристина, отодвигая тарелку с недоеденной котлетой, — тебе можно легко помочь». Олег с удивлением воззрелся на девочку. «Ты о чем?» Кристя моргнула раз, другой, потом протянула. «Вот только что ты говорил. Хочу оказаться там, где ни разу не бывал. И заняться тем, чего никогда до сих пор не делал, верно?» «Да», — кивнул Куприн, — «на необитаемом острове, к примеру». «Ну зачем же на край земли катить?» — безмятежно заявила Кристина. «Есть более простой способ осуществления твоих заветных желаний. Собери со стола посуду, отнеси ее на кухню и помой спокойно. А мы, женщины, в это время телек посмотрим. Сразу двух зайцев убьешь, а окажешься в помещении, которое почти не посещаешь, и сделаешь дело, которым никогда не занимался. Ей-богу, чистить сковородки нудно, но не трудно. Ты сообразишь, что к чему». Томочка опустила голову почти в тарелку. Я, чтобы не захохотать во весь голос, прикусила нижнюю губу. Олег посидел пару секунд молча, потом встал и, не говоря ни слова, вышел. Кристя вскочила на ноги. «Вилка, ты дура! Почему позволяешь себя унижать? Значит, он не может на метро до сервиса добраться, а ты плюхай в вагоне. Не смей ему машину давать». Кристя покачала головой Томочка. «Нельзя так. Мужа надо беречь». «Зачем?» – спросила девочка. «Ну, хором вякнули мы с Томусикой. Ну, может, наоборот, а?» топнула ногой Кристя. «Это они обязаны нас лелеять. Вам, клушам, такое и в голову не приходило. Одна целый день по хозяйству убивается, другая деньги зарабатывает». «Мне только недавно хорошо платить стали», — напомнила я. «А я вообще не работаю», — добавила Тома. «С Никитой сижу». Значит, Никита еще и папин? Конечно. Ну-ка посчитай, уперла руки в бока Кристя. Домработница теперь как минимум 300 баксов в месяц стоит. И нянька не меньше. Повар, думаю, на такую же сумму потянет. Еще ты папу стрижешь, следовательно, он на этом экономит. Выгодное дело, однако, жену иметь. Ну-ка, прикинь на минуту, что ты с отцом разошлась. Придется ему кучу народа для собственного обслуживания нанимать. «Кристя», — покраснела Томочка, — «что ты несешь?» Но девочка совершенно не смутилась. «Я-то все правильно говорю», — отрезала она. «И если мне когда-нибудь придет в голову пойти в ЗАГС, то в моей семье дело будет обставлено по-иному. Это за мной станут ухаживать и обо мне заботиться». «Две клуши!» Кристя скорчила гримасу. «Может, я и безграмотная дура, но в обиду себя не дам». Взметнув коротенькую юбчонку, девочка унеслась в коридор. Мы с Томочкой молча уставились друг на друга. «Ты бы могла так разговаривать с мамой?» – прошептала Томуська. «Ну, про все». «Не знаю, я не имела матери». «Да, конечно, а с Раисой?» Я вздрогнула. Мачеха живо схватила бы скалку и отходила меня до синяков. Но Кристина, слава богу, родилась уже в иной стране. Она никого не боится и на самом деле не позволит себя унижать. Даже от любимого мужа ничего терпеть не станет. Наподдает ему по башке и уйдет. «Считаешь, это хорошо?» – протянула Томуська. «И я не должна наказать ее». «Думаю, нет. Во-первых, поздно, Кристя выросла и имеет твердое мнение по каждому вопросу. Во-вторых, она права, хоть я и не одобряю ее ворожанцев и гнева. Лично я, послушав Кристину, сделала выводы и сейчас немедля спрячу ключи от тачки. Сама поеду завтра на своей машине по делам, а Олег потащится на метро». «У него в подземке всегда кружится голова», — напомнила незлобивая Томочка. «Я хорошо знаю. Мою лучшую подругу отливали в той же форме, что и мать Терезу. Но почему-то сейчас ее интеллигентность и нескандальность стали меня злить». «А я в метро кашляю», — сообщила я. «На то Олег и сильный пол, чтобы уступать слабому. Коли Куприну нехорошо под землей, пусть возьмет бомбиста. Мне просто не хочется, чтобы утром разгорелся скандал», — тихо сказала Томуся. Я улыбнулась. «Не волнуйся. Все будет хорошо». Утром я умчалась из дома 6:30. Путь предстоял не ближний, и потом я не люблю носиться по шоссе, словно угорелая, а до Звенигорода мне добираться долго. Не испытывая никаких угрызений совести, я схватила ключи от своей тачки. Олег еще спит. Он не увидит, как жена села в машину, а когда поймет, что ему предстоит воспользоваться общественным транспортом, я окажусь уже далеко. Скандал Олегу устраивать будет некому. В Гопакове я очутилась 10:00. Высунулась из окошка и спросила у тетки, торговавшей газетами: «Где тут у вас дом престарелых?» «Ехай по главной улице», — миролюбиво отозвалась баба. «До конца. От водокачки налево, и увидишь три дома. Тама дурка. Уроды и старики просекла?» Я кивнула. «Конечно, понятно». На одном пятачке стоит психиатрическая больница, на другом – психоневрологический интернат и дом престарелых. Ехать пришлось 5 минут. Гопакова кончилась. На окраине высилась здоровенная круглая башня из темно-красного кирпича. Левее среди деревьев ярко выделялись три здания, выкрашенные когда-то в невероятные цвета. Сочно-бирюзовый, ядовито-розовый и лимонно-желтый.